Глава 40. Граф Деборуцци проснулся от пульсирующей боли в затекшей шее. Открыв глаза, он не сразу понял, день на дворе или ночь. Окна были плотно затянуты портьерами, а на столе в слепой лампе догорала свеча. Опершись рукой о сиденье кабинетной софы, на которой только что спал, Адольфо с трудом принял вертикальное положение. Поискал глазами домашние туфли. Не найдя их, принялся наклонять голову то к правому, то к левому плечу, пытаясь размять затекшие шейные мышцы, после чего интенсивно размял их пальцами. Боль хоть и ослабла, но до конца не прошла. Более того, она каким-то непостижимым образом перекочевала в виски. «Надо все-таки перебираться на ночь в спальню», — подумал Адольфо. «Хватит уже кабинетного затворничества, а то скоро буду походить на деревянного Магателла». Он обвел взглядом кабинет, который не покидал уже несколько дней и ночей. Такого хаоса это помещение за все время своего существования, наверное, не видело никогда. Повсюду стояли и валялись пустые и полупустые бутыли, стаканы, фужеры, глиняные кружки, кувшины, огарки свечей и несвежая одежда. На полу возле софы — свалившаяся стопка книг, которые он пытался в эти дни читать. На софе разбросаны несколько вырванных и измятых листков бумаги и книжных страниц. Адольфо вспомнил, что перед тем, как уснуть, он опять был в усмерть пьян и пытался декламировать какие-то стихи, прерываясь на то, чтобы прогнать мешавшую ему Марию. Сердобольная служанка постоянно стучала в дверь, пытаясь выманить хозяина из кабинета, чтобы затащить его в ванну, отмыть и накормить хорошенько. Но, как и Бенвенуто Челлини, граф Деборуцци умудрился выдержать осаду своего кабинета воинственной женщиной. В самый критический момент он, изловчившись, накинул Марии на шею тяжелый медальон на толстой золотой цепи, украшенный жемчугом, бирюзой и сердоликом. Этот запрещенный прием надолго обезоружил наступающую сторону, и граф Деборуцци спокойно продолжил свои возлияния и декламаторские экзерсисы. Предпринимала ли атакующая сторона дальнейшие попытки штурма кабинета, граф Деборуцци не помнил, так как, перебрав допустимую меру крепких напитков, валялся без чувств на кабинетной софе. Адольфо вытянул из-под бедра скомканную помятую страницу, безжалостно изъятую из какой-то книги. Повернув ее так, чтобы на нее падал свет, прочел стихи на испанском. «Утратить разум, сделаться больным, живым и мертвым стать одновременно, хмельным и трезвым, кротким и надменным, скупым и щедрым, лживым и прямым, все позабыв жить именем одним, быть нежным, грубым, яростным, смиренным, веселым, грустным, скрытным, откровенным, ревнивым, безучастным, добрым, злым, в обман поверив, истины страшиться, пить горький яд, приняв его за мед, несчастье ради, счастьем поступиться, считать блаженством рая адский гнет. Все это значит в женщину влюбиться. Кто испытал любовь, меня поймет». Адольфо не мог вспомнить, чьи это стихи. Наверное, такого же глупца, как и он, познавшего, как рай рождает в душе ад, сгубившего свою жизнь, поверившего в призрачные, несбыточные миражи. Деборуцци вновь скомкал страницу и бросил ее на пол. Затем лег на софу, тупо уставившись в потолок. С той поры, как исчезла любимая, перевернувшая его жизнь с ног на голову, прошло около 3 месяца. Почти 3 месяца отчаянных поисков, надежд, стремлений что-либо исправить. И что в итоге? Когда прошла первая растерянность, полное непонимание происходящего, когда провалом обернулись ее поиски, тогда до графа стала доходить вся серьезность положения. И вот тогда-то он начал испытывать гнев, злость и негодование по поводу произошедшего. Он принялся клясть судьбу за то, что она так жестоко обошлась с ним, обвинять отчима и бывшую любовницу, ставших причиной исчезновения любимой женщины, обижаться на друзей, что не нашли способ помочь, не придумали иного выхода из практически безвыходного положения. Жаловаться на Господа, который заварил всю эту кашу и не хочет помочь что-либо исправить. Злиться на Бьянку, что не поверила, не доверилась, не простила и сбежала. Предала их любовь, разрушила все то светлое, чистое и прекрасное, что между ними случилось. Страшная гибель Анжелики, которая потрясла Адольфа до глубины души, лишь усугубило его душевный кризис. Он винил себя за то, что стал невольным виновником трагической смерти своей бывшей любовницы. Адольфо был так зол на нее за всю ту мерзость, что она сотворила, что в сердцах призывал на ее голову всевозможные кары. И когда трагедия произошла на самом деле, стал считать, что часть вины за ее гибель лежит и на нем самом. И вот тогда-то ему стало совсем плохо. Откровенно плохо. У Адольфа опустились руки. Он начал ощущать полнейшую апатию, безразличие ко всему и всем, отсутствие желания видеться с кем бы то ни было, обсуждать что бы то ни было. Мир временами казался ему призрачным, иллюзорным. Появилось ощущение нереальности происходящего. Все вокруг казалось дурным сном. Время как будто остановилось, а пространство сузилось до размеров его кабинета, откуда он практически перестал выходить. Адольфа до отчаяния хотелось очнуться, пробудиться, чтобы убедиться в том, что все осталось как прежде, что все, что случилось, было лишь дурным сном, страшным мороком, помрачением рассудка, неприятным наваждением. Но это была самая что ни на есть жесточайшая действительность, мрачнейшая реальность. И сознание этого вызывало эмоциональную оглушенность. Ему было плохо. И выхода из этого «плохо» он не видел никакого. И когда ему показалось, что хуже этого «плохо» уже быть не может, пришла новая напасть. Началась тоска. Тоска по прошлому, которая с каждым днем все усиливалась. Это была какая-то бездонная пропасть, которую вокруг стало заполнять болото горя. И он упивался своим горем, ибо понятия не имел, что с этим делать и что вообще можно предпринять, как поступить, как вытащить себя из этого зловонного, застоявшегося болота. Он выронил вожжи собственной жизни и не знал, как жить дальше, и, главное, куда держать путь. Жизнь напоминала затянувшийся кошмар в серо-черной гамме. Это пугало графа. Он видел в происходящем признаки надвигающегося безумия. Пытаясь избавиться от этого состояния, Адольфа приказал убрать с глаз долой все вещи, которые могли ему каким-либо образом напоминать о Бьянке. Ибо когда теряешь по-настоящему важного, необходимого тебе человека, любая мелочь постоянно пробуждает воспоминания о нем, и те болью отдаются в сердце. Но и это не помогло, потому что нельзя было стереть память. Воспоминания не сложишь в сундуке и не запрешь в чулане, они вечно с тобой. И они без спроса приходят к тебе, особенно ночами. Ночь вообще стала его извечным врагом. Она приносила с собой мучительно болезненные мысли, и он не знал, что проще — терзаться сладкими и душераздирающими грезами или признать себя самым последним неудачником, лечь на кровать, закрыть глаза и ждать, когда, наконец, совсем затихнет биение его разбитого сердца. Потому что она проросла в него, насквозь проросла, в кожу, в нервы, в сердце, в легкие, даже в мозг. Теперь избавиться от этого можно было лишь одним способом — перестать дышать, перестать жить. Каждое утро он открывал глаза в надежде на чудо — увидеть рядом с собой на подушке ее. Но чуда не происходило. Ее половина постели оставалась пустая и холодна, как могильная плита. Эта пытка продолжалась долго, пока он, наконец, не принял решение не спать в их общей постели, не мучить себя желанными запахами, не изводить бесценными воспоминаниями. Тогда он решил перебраться в кабинет. Но и днем было не лучше. Все его мысли сводились к ней. Везде чудилась и мерещилась она. В парковой ротонде, в кипарисовом лабиринте, на берегу озера, поросшего высокой травой. Везде она. Одна она. Кажется, думается, представляется, повсюду. Боль мучила его и гнала из дома прочь. Боль одиночества разрушала его изнутри. В такие минуты Адольфо садился на Ахилла и ехал по тем местам, где они любили бывать с Бьянкой. Он мучил себя, казнил, устраивал настоящую пытку воспоминаниями. Томительно сладостную пытку, терзающую, грызущую, изводящую душу. От этих воспоминаний было больно, но и маниакально, извращенно приятно, потому что в них всегда присутствовала она. Можно было закрыть глаза, слушать шум водопада и представлять себе ее рядом. Лечь на берегу озера, вдыхать аромат разнотравья и думать, что она сейчас подбежит к нему с каким-нибудь удивительным цветком. Или сесть на валун, бросать в озеро камешки и ждать, когда она подкрадется и закроет своими нежными ладошками его глаза. Он вспоминал ее манеру внезапно, как-то лирически замолкать, уходить в себя, погружаться в мечты и воспоминания. В эти минуты он любовался одухотворенным, возвышенным выражением ее лица. Вспоминал ее привычку тереться носиком о его плечо. По-детски нежно ластиться. замирать ухом у сердца на его груди, забавно морщить носик, когда он губами покусывал мочку ее розового ушка. Вспоминал, как она своим нежным пальчиком обводила контуры его лица и тела, изучая и запоминая их пропорции. При этом она всегда была сосредоточенно поглощена изучением художественных красот его анатомии, а у него это вызывало прилив сильнейшего возбуждения. Поэтому все эти ее эстетические изыскания всегда заканчивались бурными, страстными постельными сценами. Вспоминал их обмен испанскими фразами, их особый пароль. «Мой — твой. Моя — твоя». Для него это был иной уровень открытости и доверия, душевного единения и сплочения. То, чего ему теперь так отчаянно не хватало. Не хватало ему и ее запаха, который тоже не исчезал. Он преследовал графа повсюду, хотя взяться ему было абсолютно неоткуда. Но запахи, ощущаемые в моменты счастья, не забываются никогда. Они запечатлеваются в глубинах нашей памяти на всю жизнь. Ночами Адольфо смотрел на звезды и думал, что где-то в эту самую минуту те же самые звезды заглядывают в глаза той, которая никак не может покинуть его мысли. Той, о ком беспрестанно тоскует его одинокое, покинутое сердце. Той, о ком по ночам воет и скулит его израненная душа. В одну из таких ночей Адольфо принес из столовой и поставил на креденцу в кабинете портрет Бьянки руки юного Тьеполо. Он сидел перед этим портретом полночи, и в мерцающем свете одинокой свечи ему казалось, что она то моргает, то улыбается, то задумчиво вопрошает, одним словом, оживает. Она стала его наваждением, его светом во мраке, его молитвой в ночи, его надеждой на счастье, которую он, по глупости своей, упустил и разрушил. И ему все чаще и чаще казалось, что без нее он начинает сходить с ума. Огарок свечи в слепой лампе вспыхнул и погас. В кабинете заметно потемнело, однако ненамного. Свет, просачивающийся сквозь портьерные щели, говорил о том, что уже далеко не раннее утро. В комнату постучали. Дебородца с трудом встал, подошел к двери и повернул ключ в замочной скважине. В дверной щели появилось лицо улыбающейся Марии. «Пробралась все-таки», — пробурчал он хмуро. «Капля за каплей прокапают и скалу», — ответила она, широко улыбаясь. Причину хорошего настроения служанки Адольфо понял тотчас, как только она объявила. «Мессир, к вам ваш друг маркиз де Бунвиль. Я уже распорядилась приготовить все для умывания, и свежее белье для вас тоже сейчас принесут. А я, пока его светлость, кофе с моей косатой угощу». «Жаловаться на меня будешь?» — угрюмо поинтересовался у служанки граф. «Уже!» — отчего-то радостно ответила Мария. «И не сердитесь на меня. Какая вина у кошки, коли хозяин сумасшедший?» Мария на самом деле страшно переживала из-за того, что творилось с хозяином. Она волновалась из-за госпожу, но, как говорится, глаза не видят, сердце не болит. А здесь трагедия разворачивалась прямо у нее перед глазами. Граф Дебородце сильно осунулся, плохо ел, много пил, стал сам на себя не похож. Жалостливая женщина сначала ворчала, потом начала прятать бутыли с вином. Затем развернула настоящее военное действие. Наконец, решилась на отчаянный шаг — послать за другом графа, маркизом де Бунвилем. В записке, которую написал под ее диктовку секретарь графа Дебородце, Мария сообщала: «С мессиром беда, он ничего не ест, много пьет, постоянно глядит на портрет госпожи и говорит, что больно смотреть на солнце, но еще больнее смотреть на губы, которые любишь, но не можешь поцеловать». Дальше следовали пространные изъяснения о том, что она, Мария, боится за душевное здоровье графа и за его физическое здоровье тоже, и слезно просит приехать и вразумить хозяина. Фабрицио Роберто окинул глазами взлохмаченную густую шевелюру друга, заросшие темной щетиной скулы и щеки. Зацепился за хмурый, затуманенный похмельем взгляд из-под лобья, холодные колючие глаза, выглядывающие из запавших глазниц с темными кругами. Остановился на угрюмой, плотно сжатой линии губ. Бледный, неприветливый, понурый и раздраженный. «Что, не нравлюсь?» — вместо приветствия бросил товарищу граф Дебородце. «Я помню, как ты пророчил мне, что придет день, и ты увидишь, как жизнь бросит меня, истерзанного и потрепанного, к ногам одной единственной в мире женщины, затмившей для меня всех остальных». «Что ж, старина, этот день настал. можешь злорадствовать. Неукротимый сердцеед, как ты меня называл, готов валяться в ногах собственной жены. Ирония в том, что он не знает, где ее отыскать. Приятель, ты не поверишь. Я готов, как паломник, на коленях ползти к своей святыне. Готов губами припасть к ее ногам, вот только бы узнать, где она. Маркиз скорчил недовольную физиономию. Я вижу, ты еще до конца не протрезвел. Адольф, послушай дружеский совет. Не топи горе в вине. Поверь, оно не утонет. Оно прекрасно плавает, да еще и похмелье с собой прихватывает. Давай-ка лучше сядем, перекусим и поразмыслим, где еще искать кончик нити твоей Ариадны. Моя Ариадна к чертям собачьим выбросила путеводную нить. Знаешь, мой друг, прими и ты мой совет. Никогда не женись. На свете лишь одно лучше хорошей жены. Никакой жены. Нет жены — нет беды. Ты прямо-таки хлещешь наотмашь оптимизмом. Да у меня оптимизма еще бочек 40 в погребах. Хлещи не хочу. Ты б с этим поосторожней. А что бы ты стал делать, если бы твоя жизнь превратилась в адово днище? Трудно сказать. Я никогда не любил умозрительные разговоры. Я вижу главное — ты болен. Да, мой друг, я болен. Признаюсь в этом, без всякого стеснения. Я болен. Болен ею. Навсегда. И болезнь эта, кажется, неисцелима. Я не знаю, что делать с этим. Ее нет рядом, и у меня нет больше причины просыпаться по утрам. Понимаешь, нет причины просыпаться. Она моя причина. Причина жить, причина дышать, делать что-либо. Знаешь, у меня как будто почву из-под ног выбили. Мне надо хотя бы за что-то зацепиться, хотя бы за хвостик надежды. Понимаешь? Она скользкая гадина, эта надежда. Она как ящерица. Вроде бы ухватился, обрадовался, что поймал. Глядишь, а в руках лишь оторванный хвост. И нет ее. Одно сплошное безнадежье. И все, о чем я могу думать теперь, это бирюза ее глаз, золото волос, тепло и податливость ее тела под моей рукой. Хочешь узнать подробнее? Так я тебе расскажу. А еще о том, как виню себя в смерти Анжелики. Прикажу притащить из погреба новую бочку вина. Сядем поудобнее. Ты будешь слушать. Долго, муторно. Я небольшой любитель исповедаться, но ради друга и под бочку вина я даже дам тебе обещание, что похмелья не будет. Трезветь я не стану. Все для тебя, дорогой. Фабрицио невесело усмехнулся. Знаешь, я, конечно, небольшой знаток человеческих душ, но мне кажется, что ты сейчас переусердствовал в цинизме. И при чем тут графиня Морозини? Насколько я знаю, ее смерть была трагической случайностью. И скажу тебе по чести, мне, конечно, ее жаль по-человечески, но Господь воздал ей за все ее грехи по заслугам. В этой истории мне жаль лишь Альфреда, которому еще предстоит узнать о произошедшем, да старика отца, которого удар хватил. Граф Дебороци как-то сразу протрезвел и переменился в лице. Вот и я об Альфреда. Несмотря ни на что, я считал его почти своим другом. Я и раньше-то испытывал неловкость, находясь рядом с ним, а теперь и вовсе не знаю, смогу ли когда-нибудь посмотреть ему прямо в глаза. Понимаешь, я ведь до сей поры даже не подозревал, что в моем теле существует такой орган, как совесть. Он ведь отличный малый, этот Морозини, не считая его изрядного честолюбия и зацикленности на дипломатической службе. Мне еще тогда, когда нас связывали отношения с графиней, не слишком комфортно было общаться с ним, хоть он и тянулся ко мне. Да и я сам, признаться, был не прочь поболтать с ним о том о сём и выпить по бокальчику хорошего бургундского. Таких, как он, в нашей среде мало. Тем ценнее для меня было его расположение ко мне. Он часто был со мной откровенен, и в последние полгода, пару раз перебрав с выпитым, жаловался на свою неудачную женитьбу. Говорил иносказательно что-то наподобие того, что сорвал не ту розу с одного куста. Надо было нежную белую, а он польстился на яркую алую. Теперь-то задним умом я понимаю, о ком шла речь. Я ведь понятия не имел, что у графа Сартори есть еще одна дочь. «Никто в свете не знал этого», — подтвердил маркиз де Бунвиль. И все-таки Альфредо хотел детей в своем браке, мечтал, что Анжелика подарит ему наследника. Не знаю, с какими мыслями он уехал в Испанию. Если верить словам Анжелики, то, скорее всего, граф до сих пор уверен, что его жена ждет ребенка от меня. Бедняге только предстоит узнать, что его надежда на наследника похоронена в вулканической земле Неаполя и придавлена тяжелой могильной плитой. Но, Адольфа, послушай, граф Морози не молод, он может жениться еще раз, и у него, уверен, еще будут дети. Наш долг по возможности поддержать его в трудную минуту. Дебородце положил руку на плечо друга. Знаю, наверняка ты так и поступишь. Ты ведь тоже был с Морозини в приятельских отношениях. Если бы не моя тайная связь с Анжеликой, мы трое могли бы стать отличными товарищами. Крепкая мужская дружба в наш женский век что-нибудь дозначит. Так нет, мне надо было все испортить. Как говорил мой отец, я мастер портить любое дело в его истоке. Я всегда обижался на эти слова, но теперь вижу, как он был прав. Старик во всем был прав. Я несчастный неудачник. Ничтожество, не заслуживающее лучшей доли. Я несу на себе печать проклятия. Все, кто попадает в круг моего внимания, начинают страдать. Они либо погибают, как Анжелика, либо скитаются по свету, как Бен Калелла, либо обречены вечно оплакивать любовь и дружбу, как Морозини. Так что знаешь, приятель, держался бы ты на всякий случай от меня подальше. Фабрицио Роберто почесал затылок и неожиданно для себя произнес: «Слушай, дружище, а может, мы и правда выпьем?» Услышав это, Адольфо, впервые с момента встречи с приятелем, улыбнулся. «А знаешь, это, пожалуй, самая трезвая твоя мысль за целый день. Как говорится, «nunc est bibendum» — теперь надо выпить». И они выпили. А потом еще и еще. А когда прощались, нетвердо стоящий на ногах маркиз сказал: «Наши предки, древние римляне, говорили: «Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea est». Дружба под рюмку хрупка, как стекло. Я бы уточнил их утверждение. Под одну рюмку — да, под бочку — нет. А я бы сказал иначе. Нет ничего лучше, чем старая добрая дружба и старое доброе вино, — парировал граф. Маркиз участливо коснулся плеча друга. И все же был бы ты с этим, дружище, поосторожней. Помнишь слова святого Бенедикта? «Plures necat crapula quam gladius». Похмелье погубило людей больше, чем меч. Ты ведь и сам знаешь, вино в твоем случае не спасение. Граф Дебородце, выглядевший в эту минуту не в пример трезвее своего товарища, ответил: «Знаю, знаю, друг мой, вино не помогает искать ответы. Оно помогает забыть мучающие тебя вопросы». Пару дней после визита на виллу Виньетта маркиза де Бунвиля служанка Мария пребывала в весьма радостном расположении духа. Хозяин наконец-то выбрался из своего заточения и прекратил бесконечное возлияние. Уже заодно эта милосердная женщина была готова возблагодарить Господа. Сам же хозяин совершенно не разделял ее радостных эмоций. Напротив, он выглядел весьма угрюмым и до чрезвычайности раздраженным. Граф Дебородце хоть и позволил прибраться у себя в кабинете, но все разбросанные бумаги приказал аккуратно сложить в стопку и отнести в библиотеку. Туда же перебрался и сам. Ночь стал проводить в своей старой спальне на мужской половине. На слуг граф смотрел, словно сыч, из-под лобья. С Марией не шутил, как прежде. Был молчалив, печален и замкнут. К столу, правда, трижды в день спускался, но оставался таким же мрачным и неразговорчивым. В остальное время занимался чтением книг и их излечением. Мария молила Господа, чтобы случилось хотя бы какое-то событие, которое помогло бы отвлечь сеньора, а еще лучше — излечить его душу от этого бесконечного постылого уныния. Адольфо сидел в библиотеке и разбирал вырванные страницы и пострадавшие книги. Он аккуратно расправлял листы, вкладывал в соответствующие места потрёпанных фолиантов и аккуратно вклеивал безжалостно выдранные страницы на их законное место. Работа была практически закончена. Осталась лишь одна беспризорная страница, которую граф никак не мог идентифицировать. Он еще раз пробежался глазами по стихотворным строкам. Страница была особенно истрёпана и залита то ли слезами, то ли белым вином. Однажды милой хочется коснуться и воспылать былым огнем любви. Но память... Враг, ее не береги, в душе твоей мечты проснуться. Зовут и манят улыбнуться той, по которой умираешь от тоски. С ней стали бесконечно далеки, ах, если б можно было в прошлое вернуться. Но коли вместе быть не суждено, и радость, и блаженство избегая, судьба несет разлуку, горе, зло. Зачем, на прожитую жизнь взирая, меня так в прошлое влекло? Чтоб умер, о любви я вспоминая. Адольфо еще раз разгладил ладонью измятую страницу. Да, настоящее чувство опасно своим всевластием. Потому-то он так и страшился его. Всю сознательную жизнь оберегал сердце от этого коварного плена. Он, если и не осознавал этого до конца, то на уровне интуиции чувствовал. Один раз испив эту сладость, испробовав на себе эту зависимость, ощутив магию, которая ставила тебя вровень с античными богами, ты никогда и ни за что не согласишься на ее подмену. Ты либо смиришься и зачахнешь в разлуке, либо перевернешь всю Вселенную, чтобы найти ту единственную, ради которой готов, как и бог любви Амур, встать на колени перед Юпитером, чтобы просить у него бессмертия и возведения своей психеи в ранг богини, чтобы затем торжественно наречь ее своей возлюбленной супругой и уже тогда не расставаться с этой бабочкой душою во веки веков. В дверь библиотеки раздался веселый стук. Заглянувшая в дверной проем Мария радостно возвестила. «Мессир, к вам падре Донато пожаловал. Вы спуститесь к нему сами или пригласите его к вам сюда?» Адольфо, подивившись тому, что служанка лучится радостью так, будто виллу посетил его святейшество Папа Римский, хмуро буркнул в ответ. «Я сам спущусь к падре. Проводи его в столовую и вели подать что-нибудь к столу». Мария сияла, как надраенное до блеска серебряное блюдо. «Конечно, мессир, не извольте беспокоиться, все будет сделано в лучшем виде». Наспех приведя себя в относительный порядок, Адольфо спустился в столовую, где его уже дожидался старый священник. «Рад вас приветствовать, падре. Наконец-то нам с вами довелось свидеться. Что привело вас ко мне? Надеюсь, вы проделали этот нелегкий для ваших лет путь не из праздного любопытства. Также чусь надеждой, что не один только пасторский долг погнал вас в столь утомительную дорогу». Священник по-доброму усмехнулся. «Да, признаться, с каждым годом такие поездки даются все сложнее и сложнее. Но мне грех жаловаться. Господь наш и не такие муки терпел. Вы справедливо заметили. Мой пасторский долг зовет меня в путь очень часто. И далеко не всегда этот путь устлан циновками и коврами. Я побеседовал немного с вашей служанкой Марией. Она очень беспокоится о вашем душевном здоровье. Говорит, что после пропажи сеньора вы сам не свой. Аббатисса Селеста поведала мне, какие титанические усилия вы предприняли, чтобы разыскать нашу девочку. Простите меня, сын мой, но для меня Бьянка при любом титуле навсегда останется моей любимой девочкой». Старик вновь улыбнулся и покачал головой. «Я знаю, какую боль вы сейчас испытываете. И эта ваша боль мне вполне понятна, она совершенно естественна. И я, и мать-настоятельница испытываем примерно те же чувства. Но вот что я хочу сказать вам, сын мой. Вы не должны позволять этой боли разрушить вас как личность, надломить вашу душу, поколебать вашу веру». Граф невесело хмыкнул. «Знаете, падре, как ни странно, меня разрушает не столько сама боль от потери жены. Это я уже пережил, и это делает меня и мою любовь к ней еще сильнее. Меня разрушает надежда, что счастье с ней еще возможно. Да-да, как ни странно, на поле полного, абсолютного безверия растут ростки этой самой надежды. Она, как и всякая сорная трава, до чрезвычайности живуча. Вроде бы вырываешь ее с корнем, а она умудряется прорасти, даже там, где ей укорениться-то казалось бы невозможно. Эта надежда похожа на роскошную куртизанку, заманивающую страждущих своим алым бантом. Она обещает райские кущи и неземное блаженство, а на деле продает покупателю свое истасканное тело, либо спаивает его и ускользает с кошелем безмозглого дуралея. Она беспощадна к таким доверчивым простофилям, как я, эта блудница надежда. Адольфо тяжело вздохнул и после недолгого молчания продолжил. «Я вообще понял в последнее время одну простую истину. Реальная жизнь — это безжалостный камнепад, который внезапно обрушивается на тебя, в одночасье сметая все мечты, планы и воздушные замки. Например, взять меня. Все мы с измальства знаем, какой путь в жизни самый правильный. Знал это и я, знал твердо, но никогда не следовал ему. А знаете почему? Потому что это трудно, слишком трудно. Лишь когда в моей жизни появилась Бьянка и протянула мне свою маленькую нежную ручку, я понял, с ней я смогу преодолеть эту трудную дорогу. Она была моим светом, моей путеводной звездой, Она была сияющим ангелом на моем пути. И это счастье лишь поблазнило и испарилось, как роса поутру. Без нее я снова в тупике. Я не знаю, как без нее жить, падра. Мне без нее трудно дышать, понимаете? Я не могу без нее дышать полной грудью. Она мой воздух, мой свежий, целебный воздух. «Сын мой, ты в этом не одинок», — ответил ему старик-священник. «Все, кто хоть раз соприкасался с этой девочкой, кто понял ее чистую, как родник душу, теперь нуждается в ней. Это как неизбежность. От этого не убежать, как бы ни хотелось». Адольфо сначала кивнул, соглашаясь, а затем озвучил новую мысль. «Но ваш Господь не желает сдаваться. Он преподносит сюрприз за сюрпризом. Вы ведь знаете, что Бьянка не родная дочь графа Сартори». Падре Донато переменился в лице. «Откуда вам это известно?» «Оттуда, что Бьянка — моя сестра». Священник с лица стал таким же белым, как его скапулярий. «Что вы такое говорите, сын мой?» «Не пугайтесь так, падре. Я сам об этом узнал недавно. Вам же знаком некий сеньор по имени Джузеппе Перони». Старик кивнул, соглашаясь. «Так вот», — продолжил Дебороцци, — «этот самый сеньор — поверенный моего отца. Совсем недавно выяснилось, что кровный отец графини Бьянкалеллы Маргариты Сартори — граф Дебороцци. Но чтобы вас окончательно не хватил удар от всей этой лихо закрученной интриги, сразу же упряжу свой рассказ тем, что этот достопочтенный муж, к счастью ли, к огорчению ли, не приходится мне родным отцом. Он мой отчим, который усыновил меня в годовалом возрасте. На то у меня имеются соответствующие бумаги». Падре обтер рукавом своей сутаны, выступившую на лбу испарину. С недоумением на лице спросил то ли графа, то ли самого себя, то ли Господа Бога. «Но как же так получилось?» «Как-как? Очень просто. Мне ли вам объяснять, как случаются внебрачные дети? Меня другое интересует. Отчим всю жизнь обвинял меня в распутстве, а сам обрюхатил невинную девушку и, не поверив в ее невиновность, оставил на растерзание своре жадных до сплетен и чужих грехов жалких людишек. Я рад, сын мой, что вы именно так оцениваете эту непростую ситуацию. Я вижу, что вы очень изменились, и изменились к лучшему. Я всегда говорил, не меняются только те, у кого нет того, ради кого стоит меняться». Адольфо хмыкнул безрадостно. «Вам виднее, падре. Не понимаю до конца, что за странные причуды судьбы свели меня, пасынка графа Дебороцци, с его родной по крови дочерью, о которой он ничего не знал. Случайность это или рок, которого невозможно было избежать. Но если даже и так, я благодарен этой случайности. Благодарен этому року, потому что в моей жизни случилась она. Среди галантной мишуры, светского лоска, интриг и флирта я страдал от сердечной пустоты и жаждал блаженства, не отдавая себе отчета, что именно подразумеваю под этим словом. Так было до тех пор, пока в моей жизни не появилась она. Ее добродетель, нежность, ласка, такт выпотрошили мою душу наизнанку, выполоскали ее в чистейшей ключевой воде и вложили в меня обратно. Пожалуй, вы правы, падре. Рядом с ней я стал совершенно другим человеком. Пусть это звучит громко и пафосно, но за этот недолгий срок я как будто переродился. Падре Донато понимающе улыбнулся. Что я могу сказать на это? Много звезд на небосклоне, но лишь одна из них путеводная. Не поднимающему глаза в небо так легко ошибиться. Я рад, сын мой, что ты обрел свою путеводную звезду, которая выведет тебя на дорогу к счастью. Сердце моей девочки очень светлое и доброе, но при этом хрупкое и ранимое. Думаю, ты уже усвоил этот урок и понял. Ее чистая душа — не отхожее место, где можно без всяких последствий гадить. И еще, я твердо уверен, что в этом мире нет такого понятия, как случайность. Все случайные совпадения лишь кажутся странным стечением обстоятельств, которые на первый взгляд никак не связаны между собой. Но связующее звено между ними есть всегда. И это связующее звено — наш Господь. Он — это сама жизнь во всем ее многообразии. Как сказано в Библии, Бог есть любовь. Бог — любящий Отец наш Небесный, наш Создатель, Творец и Жизнедатель, мудрый наставник и добрый помощник, но Он же — дальновидный Законодатель, справедливый Судья и Вседержитель. Адольфо вскинул руку, останавливая проповедь священника. «Не говорите мне о Господе, падре. Наш Создатель — большой затейник. Любит он позабавиться со своей паствой, как кукольник с Магателла. Как же он, должно быть, поразвлекся, дергая за веревочки нити наших судеб? Только мы-то, падре, не деревянные. И сердца у нас не каменные. Они, знаете ли, болят иногда, и очень даже болят. До такой степени, что иногда хочется вырвать из груди этот скулящий от горя и тоски мускульный мешок, как нагнивающую занозу из пальца». Старик покачал головой. «Уверен, сын мой, что все у вас еще образуется. Господь мудрее нас. Мы не всегда можем постичь его замысел, но он всегда во благо нам, его созданием. Ибо его любовь к нам, чадам его, бесконечна. Адольфо, вы с Бьянкой должны были вместе пройти этот путь испытаний и ощущить катарсис ваших взаимоотношений. Ведь иногда нужно похоронить себя для одной жизни, чтобы обрести новую, во всех отношениях более чистую, более светлую. В нашей жизни закат всегда сменяется рассветом, но только от человека зависит, чем будет наполнено его новое утро. Какие мысли и чувства он вложит в новый день? Сможет ли сделать его лучше предыдущего? Сможет ли преодолеть все то, что тянуло его назад в день вчерашний, с его тяготами и переживаниями, чтобы двигаться поступательно только вперед? Одна лишь вера помогает нам твердо ступать по этой тернистой дороге. С ней одной человек способен преодолеть очень многое. А вера в помощь Господа вообще способна творить чудеса. Еще учитель наш Фома Аквинский говорил: «Вы можете потерять все в этой жизни, но вы не должны терять веру в помощь Господа нашего». «Но где он сейчас, наш Господь? Разве он ослеп, что не видит моих попыток отыскать Бьянку? Разве оглох, что не слышит молитв служанки Марии, аббатисы Селесты, наконец, ваших молитв с просьбой вернуть Бьянкалеллу Маргариту? Так где он, ваш Господь? Почему не хочет помочь всем нам?» На всплеск негодования графа священник ответил протяжным вздохом, а затем произнес: «Сын мой, не хочу показаться навязчивым, но все же послушай старика. Я расскажу тебе одну старую притчу. Однажды одному доброму христианину привиделся сон, как будто идет он ночью по песчаным барханам, а рядом с ним шествует сам Господь. Бог всемогущий взмахнет рукой, и на темном небосклоне складываются картины всей прожитой жизни благочестивого человека. После каждого взмаха и каждой картины христианин оглядывался. Иногда он замечал на песке две цепочки следов, идущих параллельно друг другу, а иногда всего лишь одну. Когда перед глазами христианина предстала последняя картина земной жизни, он не удержался и спросил Господа: «Владыка, не твои ли слова были, что если я буду следовать путем твоим, ты всегда будешь рядом со мной и никогда не бросишь меня в трудную минуту? И что же я вижу? Вдоль моего жизненного пути очень часто следует лишь одна цепочка следов. Я проанализировал всю свою жизнь и понял, что это были самые трудные, самые печальные, самые тяжелые времена. Отчего же ты покинул меня именно тогда, когда я так отчаянно нуждался в тебе? Когда молился тебе и взывал к твоей помощи?» Господь ответил опечаленному и сомневающемуся христианину: «Бедное дитя мое, запомни, я любил, люблю и буду любить тебя всегда. Знай, я был, есть и буду рядом с тобой и никогда не покину тебя. Когда в твоей жизни случались беды, несчастья и испытания, действительно, одна лишь цепочка следов оставалась на песке. Ведь в те тяжелые времена я не просто был рядом. Я нес тебя на своих руках. Понимаешь, сын мой, Господь с нами. Он все видит и слышит. Он всегда рядом, и его замысел непостижим. Помнишь поговорку? Вера и надежда растут в саду терпения. Только верящий, терпеливый и умеющий надеяться способен получить от судьбы главный приз. Жизнь хитро строит свои пути, очень часто в обход нашим ожиданиям. Как говорили древние, «Futura sunt in manibus deorum» — «Будущее в руках богов». Порой в одночасье случается то, на что надеешься долгое время. Именно так на днях произошло со мной. Представь себе, сын мой, Стоило мне отлучиться ненадолго из базилики, как на моей кафедре самым таинственным образом появилось письмо, подписанное до боли знакомым почерком. После этих слов граф Дебороцци заметно напрягся. «Это было письмо Бьянки?» — спросил он каким-то охрипшим, сдавленным голосом. «Да, сын мой, оно самое». Лицо старика заметно просветлело. Казалось, что все морщинки на нем словно разгладились. «Оно у вас? Дайте, дайте же мне его скорее!» Граф Дебороцци протянул в нетерпении руку. Однако священник не торопился расстаться со своим сокровищем. «Адольфо, я не дам вам письмо. Оно адресовано мне. Я и так иду против воли моей девочки. Она просила меня держать до поры до времени в тайне то, что решила доверить мне. Однако мне кажется, будет неправильным скрыть от вас столь важную новость. Сразу скажу, что моя девочка пока так и не сообщила, где она скрывается. Единственное, что она написала, что живет в доме одной весьма почтенной сеньоры преклонного возраста. Бьянка помогает ей скрасить ее одиночество, а та за это дает ей свой кров и приют. Также она сообщила, что у нее все хорошо и просила за нее не беспокоиться. Но главная новость касается непосредственно вас. Поэтому-то я и решился на эту довольно утомительную для меня поездку. Что вы имеете в виду, падре? Да не тяните вы быка, сами знаете за что! Священник лишь улыбнулся нетерпению графа. «Я понимаю вас, сын мой, но та весть, которую я принес вам, окупит все старицей. Хотя Бьянка и не хотела, чтобы я до поры до времени сообщал вам эту новость, я все же решил, что вы должны узнать ее». Служитель церкви замолчал на миг, будто осмысливал правильность своих действий, а затем произнес: «Ваше сиятельство, ваша жена понесла от вас, и не далее, как через 6, а может, уже и меньше месяцев, если на то будет воля Господа, у нее родится малыш. У вас родится малыш». Граф Дебороцци замер. От потрясения и растерянности он не мог вымолвить ни единого слова. Улыбающийся священник продолжал еще что-то говорить о том, что Бьянка просила до поры до времени не извещать об этом супруга, потому что боится, что исход ее положения может оказаться не самым благоприятным. Что если Господу будет угодно и родится мальчик, она сама напишет письмо Дебороцци и перешлет соответствующие документы, подтверждающие, что у виконта родился наследник мужского пола, чтобы супруг смог получить причитающееся ему наследство. О рождении дочери она известит виконта через падре Доната. Священник также сказал, что до рождения ребенка Бьянка решила оставаться в том месте, где находится в данное время, но уточнять, где именно, пока не намерена. Она также попросила падре подыскать ей через 6-6,5 месяцев, срок, когда должен родиться ребенок, место в каком-нибудь монастыре за пределами Неаполитанского королевства, куда бы она могла поступить послушницей вместе с новорожденным младенцем. Если до этих слов граф пребывал в некотором ступоре, то здесь не выдержал и взорвался. «Какая чушь! К дьяволу монастырь! К дьяволу чужие земли! Я не допущу, чтобы моя жена скиталась с моим ребенком на руках по каким-то там монастырям, да еще за пределами Неаполитанского королевства! Падре, прошу вас, вбейте это моей жене при первом удобном случае в ее размягчившуюся от беременности голову, или я сам отшлепаю ее по самой аппетитной в мире попке и даже не посмотрю на ее интересное положение». Граф прямо-таки вскипел от возмущения. «Во-первых, да будет вам известно, мне не нужен наследник мужского пола, чтобы получить наследство Дебороцци. И бумаги никакие не нужны. Я уже получил это наследство, будь оно трижды неладно, вместе с титулом. Я уже граф Дебороцци со всеми сундуками золота и землями. Во-вторых, я хочу видеть свою жену беременной. Да-да, не смотрите на меня так. С таким миленьким кругленьким животиком, в котором будет брыкаться мой ребенок. Я хочу вместе с ней прожить эти 6 или 6,5 месяцев. Я имею на это полное право». Священник только успел вставить: «Скорее всего, уже меньше». Разгоряченный негодованием граф Дебороцци этого даже не заметил. «В-третьих, мне абсолютно все равно, кто родится, сын или дочь, или нет, не так. Я хочу, чтобы у меня родились и сын, и дочь, много сыновей и много дочерей, и чтобы моя жена всегда была рядом, всегда рядом со мной, а не где-нибудь там, в монастыре, за пределами Неаполитанского королевства. В конце концов, она клялась перед Богом и в радости, и в горе. Быть всегда рядом со мной, пока смерть не разлучит нас. Так вот пускай исполняет свою клятву. Черт меня побери, прости, Господи! И хватит ей обижаться, Бог весь на что. Подумаешь, не сказал, что ее сестра была моей любовницей. Так она вообще сбежала от меня с моим ребенком, ничего мне не сказав. Адольфо выпалил все, что накипело, и резко замолчал, уставившись на Падре. Тот тоже молчал, глядя на графа, а потом они вдруг оба прыснули и весело расхохотались, а просмеявшись, заметили, что все поданные к столу угощения давно уже остыли, а они так ни к чему и не притронулись. Когда граф и его гость все же отведали кушанье, принесенное заботливыми руками Марии, Адольфо еще раз пересказал Падре Донато печальные обстоятельства, повлекшие его расставание с Бьянкой. Священник уже слышал эту историю в пересказе аббатисы Селесты, но ему было важно услышать все непосредственно из первых уст. Прощаясь, Падре Донато произнес: «Сын мой, поверь, самое ценное в любви — умение ждать любимого человека вопреки всему. Главное, что Бьянка дала о себе знать. Верю, придет время, я увижусь с ней, и Бог даст, смогу справиться с затмением ее сердца. Моя девочка повинуется именно ему, сердцу, а оно у нее очень доброе, отзывчивое и сострадательное. Когда я расскажу ей, как на самом деле обстояли дела, она все поймет. Более того, уверяю, будет винить себя в жестокосердии, хладнодушии и себелюбии». Древние говорили: «Игноранса, квем портум петат, нуллус вентус секундус эст». Нет попутного ветра для того, кто не знает, к какому порту причалить. Ты знаешь, где твой порт и кто там тебя ждет. Так что не теряй надежду и верь. Проследив взглядом, как удаляется по дороге повозка священника, Адольфо ощутил небывалый прилив сил. Граф понял, что не хочет возвращаться в дом, где так долго просидел угрюмым одиноким затворником. Решив немного прогуляться, он и не заметил, как ноги в обход озера привели его к домику мельничихи. Самой хозяйки не было видно, но по плеску воды за хозяйственными постройками и доносившимся оттуда разговором между Джулией и Ческой было понятно — мать и дочь стирают у реки белье. Годовалый Пиппо сидел перед домом на расстеленном одеяле в тени гранатового дерева. Мальчуган отчаянно мусолил засохший пряник, видимо, пытаясь почесать место прорезавшегося зуба. Завидев знакомого взрослого, малыш улыбнулся, отбросил свою игрушку лакомства и протянул испачканные ручонки. Если бы графу еще полгода назад кто-нибудь сказал, что он возьмет на руки перепачканное, слюнявое, сопливое дитя, он бы посчитал бы это за оскорбление и, скорее всего, вызвал бы такого насмешника на дуэль. Но сейчас он держал это вымазанное чудо на руках и с каким-то волнительным трепетом в сердце думал: доведется ли ему держать вот так на руках своего ребенка, сына или дочь? Какими они будут? Будут похожи на него или на нее? Нет, все это не важно. Главное, чтобы они были, и она, чтобы была. Рядом была, с ним рядом. Граф де Бороцци посмотрел в глаза улыбающемуся мальчугану и произнес на латыни молитву «Символ веры», которую еще в детстве разучил с бабушкой. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в Духа Святого Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого, равно с Отцом и Сыном, во единую святую, соборную вселенскую и апостольскую церковь, исповедую одно крещение во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Вечером граф де Бороцци впервые за все это время зашел в комнату Бьянки. Он с огромным интересом перебирал и рассматривал ее альбомы, картины и рисунки, еще более глубоко и серьезно открывая для себя жену. Вдруг в одном из альбомов ему на глаза попался красивый пейзаж с виноградником, увешанным кистями налитых, спелых, янтарно-зеленых ягод. Неуверенным детским почерком внизу альбомного листа было написано: «Это виноград Бьянкалелла дедушки Падре Донато». Адольфо долго рассматривал этот незатейливый ученический рисунок своей жены, пока его голову не осенила мысль: «Он во что бы то ни стало найдет этот сорт винограда и посадит в своем имении. Бьянка рассказывала, что этот виноград может расти только на острове Искья. Он разыщет его там и посадит здесь, у себя, на землях, принадлежащих роду Деборотцы, ее роду. «Да», — воскликнул Адольфа, — «так и будет. У нее будет свой виноградный островок, райский остров, остров нашего счастья. По нему будут бегать наши дети, внуки и правнуки, и этот островок будет носить имя моей жены — Бьянкалелла». Примечание. Слепая лампа. Железный фонарь с дверцей, который можно было в случае надобности закрыть, не погасив свечи внутри него. Магателла. Деревянная кукла на веревочках, которую описывал в XVI веке путешествующий по Сицилии итальянский математик, инженер и астролог Джероломо Кардано. Прообраз итальянского Буратино. Бенвенуто Челлини. Итальянский скульптор, ювелир, живописец, воин и музыкант эпохи Ренессанса. Знаменит еще и тем, что вместе со швейцарскими гвардейцами, верными папе Клименту VII, сдерживал в 1527 году 9-месячную осаду ланскнехтами Карла V замка-крепости Святого Ангела в Риме и, в решающий момент метким выстрелом из аркебузы, сразил наповал главнокомандующего армии бурбонов. Кассата — традиционное сладкое блюдо родом из Палермо на Сицилии. Состоит из круглого бисквита, смоченного фруктовым соком или ликером, а также слоев рикотты и цукатов. Сверху покрывается марципанами, засахаренными фруктами, ломтиками цитрусовых и цукатами из тыквы. Алый бант. Еще в 1347 году в Неаполе королева Джованна специальным декретом обязала всех женщин легкого поведения крепить на левое плечо красный бант. С той поры это правило неукоснительно соблюдалось. Менялось лишь место крепления банта — плечо, предплечье, запястье и так далее. Скапулярий — элемент одежды католических священников, подвешенный к плечам.